Я думаю, что как мы сегодня построим наше служение, так и будет. Аминь. Не то, что просто все так заорганизовано, так что ни туда, ни сюда. И, наверное, в этом есть наше счастье. Слава Богу. Господь дал нам сегодня такую свободу. Вы знаете, в древнее время, когда еще было время закона, хотя там читалось Слово Божие, но там не так было. Там все было расписано. Вот священник должен вот так выйти, вот кто-то должен сказать, вот кто-то должен вот так, так повернуться, так выйти, теми воротами войти, теми войти. Сегодня Бог дал нам другое служение, которое есть служение не буквы, но духа. Аминь. Когда Господь может на каждый день отвечать на наши насущные нужды, это на сегодня есть. Это в некоторых церковных православии там, ну там как. Вот на этот день назначено. Да. Тебе будет голова болеть, а надо будет молиться то, что нога. Потому что вот так назначили. И что ты сделаешь? Все так заорганизовано. Сегодня действительно Господь дал нам свободу. И единственное, что Господь сегодня нам предлагает, чтобы мы никогда ничего не начинали без молитв. Потому что ничего все равно не получится. Это не то, что закон, это необходимость. Это то, без чего просто успеха добиться невозможно. И я думаю, что каждый из вас, и я в том числе, когда мы идем пред лицо Господне, то мы не хотим просто отметить, что мы там были. Да. Вот я там проповедовал, поставить галочку, что я выполнил. Мы хотим, чтобы оно работу произвело какую-то, потому что Писание говорит, что вера есть живая и действенная. Да. Она работает, она действует. И, конечно, и без Слова Божьего мы не обойдемся. Потому что Слово Божие нам открывает наше состояние. И для этого надо два условия выполнить. Говорят, вникай в себя и учение. Потому что если в одно что-то будешь вникать, то ничего не получится. Вы помните, что Давид в свое время, он не вникал в себя. Хотя Писание он знал. И когда ему была притча произнесена, и сказал, что этому человеку сделать? Помните, что он сказал? Говорит, смерть этому человеку. За то, что не имел сострадания, за то, что забрал эту очередь. Так это ж ты. Вот он вник в одну сторону. Что надо сделать тому, кто так поступил. А то, что ты, я, он не думал. И если в себя вникаешь, а в Писании вникаешь, тоже мало пользы. Апостол Павел говорит, они сравнивают себя с собой как неразумно. Говорит, ну как ты сравниваешь себя с собой? У тебя такое мнение, и ты своим мнением померил себя и решил, что все правильно. Вот а кто же так делает? Есть же стандарты какие-то. Как ты можешь себя сам собой мерить? Да. Если так мерить, то всегда будешь прав. Ну, а некоторые всегда не правы. Вот есть категория людей. Одни постоянно себя оправдывают, а другие постоянно по одному гнетом кикнувшим обвиняют постоянно. Что ж не делал, все не так. Надо же мерить Словом Божьим. Потом вот эти два условия. Это просьба, чтобы Господь благословил. А молитва, это же просьба к Богу. У нее есть свои элементы, свои составляющие. Ну, это просьба к Богу. И мы хорошо знаем, что я на эту тему сегодня не буду говорить. Но я говорил на эту тему, что вот как поклоняться Богу. А если ты Ему не поклонишься, как положено, то не на что и рассчитывать. Когда мы идем к начальству, то мы же не открываем ногою двери. И не идем лишь бы как. Мы готовимся, чтобы понимать, чтобы к начальству пришли. И когда мы приходим, так сказать, отдаем должное, с уважением, то нас выслушают. А если мы пойдем лишь бы как-то, слушай, иди домой, подумай немножко. И думай, куда ты пришел и чего ты пришел. И, конечно, никто не захочет командовать. Начальник, он спросит у вас, если вы правильно подошли, это может разговор получиться и ответить. А если нет, то не станет даже говорить. Поэтому вот все эти элементы, они должны присутствовать в нашей жизни. Почему Михей или Господь через Михея и сказал однажды, вопрос такой задал, с чем мне предстать перед Господом и преклониться перед Богом моим? Он хорошо понимал, что кому он идет. И так просто не придешь. С чем принес? Как ты себя чувствуешь? Если есть какая-то вина, грех, то должен это чувствовать. Идти все равно будешь. Но не будешь идти, чтобы оправдаться, Богу доказать, что ты прав. А я, говорит, докажу. Я докажу, кому ты докажешь? Кому ты докажешь? Первый, Господи, виноватый, прости. И это не важно, как у тебя получилось. Не важно, как получилось. Но прости должно стоять на первом плане. А уже как Господь позже будет разбираться, это уже другой вопрос. Он там разберется, как все произошло. Но без прости, без правильного подхода, ничего мы не получаем. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь благословил нас. Я буду читать одно из мест Священного Писания, и я обращу внимание на некоторые стороны нашей жизни, потому что они влияют и на наше собственное спасение, и влияют на других людей. Хотели бы мы или не хотели. Может быть, иногда нам не хотелось бы это признавать, что мое поведение на кого-то повлияло отрицательно, но куда деться от этого? И потому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, чтобы сегодня мы смогли помолиться еще. Я понимаю, что на 11:30 не так много времени. Ну и хочется в таких случаях, когда я приезжаю в такие церкви маленькие, то мы, как правило, успеваем. Еще даже 3 служения делаю, и даже иногда 4 в день. Ну, успеваем помолиться за каждого, за нужды и пошли дальше. Но сегодня у нас будет свободное время. Слава Богу. Оно и нам тоже ничто никогда не мешает свободное время. Ну, хотелось бы, чтобы мы сегодня успели предстать перед лицом Господне, помолиться, чтобы Господь ответил на наши запросы, на наши нужды. Я буду читать один из текстов Писания. Можно я прощу это прощу? Не, не надо. У меня ж вот таким шрифтом я себе выписал еще. Поэтому я читаю один из текстов Писания. Это будет Евангелие от Матфея. Вообще, это место записано в Ветхом Завете, но уже евангелист цитирует его. Матфея, 4 глава, 14-20 стихи. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Земля Заулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая». Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сетью в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеком. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Значит, это место очень интересное, потому что оно отвечает на один из наших вопросов, и я сегодня на этом остановлю внимание, какими надо должно быть нам, чтобы нам быть ловцами человеком. А, наверное, сегодня ни у кого из нас нет такой семьи, где бы все были верующие. Мы уже давно ловим кого-то и никак поймать не можем, правда? Годами ловим, годами думаем, может даже молимся, и не поймали пока. Ну, не хочу сказать, что никого. Ну, наверное, кто-то и получил вот это спасение. Но не все семьи сегодня, в которых вы живете, они состоят из верующих людей. Наверное, до сегодняшнего дня, может быть, соседям надо отнести, может быть, к тем, кто работает вместе с вами и наблюдает за вами, но не поймали еще ущерб. А у Господа цель не просто, чтобы мы были спасенные, потому что нас одних мало для церкви, там еще кто-то должен быть. И потом, покуда Господь не кончит строительство церкви, покуда еще не дополнит новыми спасенными людьми, то и мы не можем иметь той полноты, которую могли бы иметь, если бы Господь построил церковь и забрал нас к себе. Да и вторая сторона, нам жалко наших близких и родных, потому что они остаются вне спасения. Они просто этого не понимают. И вот здесь Писание говорит, что да сбудется реченное через Исаию пророка. Земля Завулонова и земля Нефалимова, она увидит или увидела, уже увидела свет великий. И, конечно же, мы хорошо понимаем, что этот свет принес Господь Иисус Христос. Он был как светильник. Он принес этот свет. Для кого он принес? Если вы помните, наверное, если бы я не помнил бы, если бы мне не надо было говорить на эту тему, но Нефалим, Завулон, вот эти два колена Израилевы, у них такая характеристика интересная, что Завулон – это народ, обрекший душу свою на смерть. И Нефалим на высотах поля. Сегодня мы живем среди людей, которые, по сути дела, по своим целям и по своей жизни, по своим делам и поступкам, они просто обрекли свою душу на смерть. Если даже у них хорошие цели, если даже они хотят благ своему народу сделать, но если они не связывают успех с именем Господа, и если не говорят о спасении Христовом, то все то, что мы сегодня добиваемся, что нам ценно в жизни, оно вообще не нужно для вечности. И Соломон говорит, что ты только там и не наделал. И дворцы построил, и служанок завел. И вообще, вы помните характеристику того времени, говорит, серебро только как простые камни было. Кедры, как щекоморы, которые растут на низких местах. Говорит, серебро прах считалось. Оно не считалось ценным ничем-то. Он после глянул и сказал, а вообще-то говорит, суета и томление духа, потому что оно для земли было сделано. А сущность чего в чем заключается? Бойся Бога и заповеди соблюдай, ибо в этом все для человека. Конечно, если мы сегодня соблюдаем заповеди Господни, живем чисто и свято, и у нас золото и серебра, мы их не заслушаем, то нормально. То нормальное явление, никто нас забирать не будет. Если сегодня у нас не просто черный хлеб, а хлеб с маслом, это нормально. Но если ты имеешь Господа своего Спасителя, живешь чисто свято, пожалуйста, нет вопросов. Но если ради земного, чтобы его достигнуть, забыл про все, то Писание говорит, ты человек, который обрек свою душу на смерть. Ты думаешь иметь и настоящее хорошее, и будущее, но и настоящее может завтра улететь, крылья сделает, богатство. А будущего тем более нету. И вот Господь обратил внимание, где говорит, свет великий будет. И потом я специально прочитал уже 17 стиха, что Иисус, как тот светильник, уже пошел проповедовать. И ищет людей, и находит их. И говорит, идите за мною, и я сделаю вас не рыбу будете ловить, а будете ловить человеков. И будете их ловить для Царства Небесного, для вечной жизни. А если ты бушуешь чего море, особенно когда эти волны, это волны богатства, славы, почета, не так, то просто вытянуть человека. Я взял одну сторону. Когда человек попал в пьянство, блуд, наркомание, тоже трудно его вытащить оттуда. Вот попробуйте, две крайности. И одних трудно вытащить, и других трудно вытащить. А третья категория, они не богатые, не бедные, не говорят, а в чем нам каяться? Мы и так все имеем, нам большого не надо, голодные не сидим. А в чем нам каяться? И их не вытянешь никак. Это хорошие люди. И, может быть, в самом деле хорошие. Но для того, чтобы жить в Царстве Небесном, от нашего человеческого хорошего очень мало для этого, оно не подходит туда. Если мы сегодня живем честно, справедливо, это нормально для Земли. Если мы сегодня любим любящих нас, это нормально для Земли. Если мы сегодня сдержанные, мы не отвечаем грубостью на грубость, но то же самое не любим такого человека, то для вечности мы не нужные. Мы хорошие для Земли, потому что мы культурные. Но есть элементы культуры, нас никто не скажет, что плохо. А Бог видит, что у нас внутри, а тут пусто, гнева нету, но тут пустота. Говорит, а куда ты пойдешь в Царство Небесное? Кто тебя туда пустит? И потому даже самый хороший человек здесь на земле, вот эту хорошо человеческого, мало для Царства Небесного. Для Царства Небесного надо любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Вот если вот это получается, значит, можно надеяться. А если просто я хороший, да, для нас хорошая справедливость, это уже хорошо. Когда ты не нарушаешь моральных законов никаких, это хорошо. Но не для вечности, не для небесного царства. Поэтому я обращаю внимание, что Господь сказал так, идите за мною, не выбегайте наперед, потому что ничего у вас не получится. И не оставайте сзади. И в том другом случае вы одни. Вы бежали вперед, вы одни оказались. Все то, что противление, оно на вас падает. Вот идите со мною, и я сделаю вас. Вы будете ловцами человеков. И вот ученики слушают, они понимают, а что понимают, не понимают, что-то понимали, что-то не понимали, но они знали, что Господь хочет их сделать ловцами человека. И вот послушайте, я читаю еще одно место Священного Писания. Уже не узнали, понимали, для чего Господь их призвал. И вот однажды они продолжают путь по земле. Когда же, Лука, 9 глава, 51 стих. Когда же приближали дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестнику пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. А вы знаете, Христос, я недавно на разборе говорил, он не отличался от остальных людей ничем. Зашел как отпрыск, как росток из сухой земли. И не было в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Он был муж скорбей, изведавший болезни. И он не привлекал внешним видом. И мы вот ни во что его ставили. Презираем был. И мы не понимали, а мы говорим, думали. А мы думали, что он отвержен Богом, наказуемым, а он, оказывается, взял на себе наши немощи и понес наши болезни. Вот Бог Христос ничем ценным человеческим, он не обладал, он не взял ничего. В нем была ценность внутренняя, духовная. Вот когда уже говорить начинал, когда начинал действовать, было видно, что это необыкновенный человек. А там поняли, да много вас тут таких ходит. Идут толпы между собой на поклонение, и он один из них. Я уже говорил, что если Авессалом был, то, говорит, в Израиле такого красивого не было, как он. От темени головы до подошвы ноги в нем не было никакого недостатка. И не было столь красивого в Израиле. Адония тоже был красивый. Давид тоже. Вот белокуры, с красивыми глазами, с приятным лицом. А здесь так не написано. Вот они идут вместе. И послал вестнику пред лицом своим, и они пошли, и вошли в селение самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующий в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил и сказал: «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». Вот смотрите, совет Господа: идите за мною, я возделаю ловцами человеков. Они-то уже послушали. Но там написано, он сам пошел, предложил: идите, приготовьте место. Там его не приняли. Ну, сказали: много тут таких ходит, как люди говорят. Не видели в нем ничего особенного. И они говорят: «Господи, ну, загорелось вот то что-то внутри».